Глава вторая. Криокамера. Первое, что я ощутил, проснувшись, была дрожь век. Они дергались, как будто их било изнутри слабым током, стремясь открыться без моей воли. Затем мышцы ног и им живота начали судорожно поддергиваться, и боль охватила каждую клеточку моего тела. Судороги искажали мышцы, они кричали от боли, показывая, что они живые. Боль пронзала мозг, затуманивая сознание и не давая очнуться. В голове мелькали неясные образы, темнота, мрачные тени, то бледные, то черные, как сама ночь, и видение. Видение. Я с трудом сглотнул, и горло показалось мне наждаком. Язык был сухим, как пересохший бифштекс, а слюны не было совсем, как будто функция слюноотделения исчезла. А может, так оно и было? С трудом разлепив веки, я уставился на потолок, точнее, на дыру в нем, откуда пробивались лучи заходящего солнца. В голове царила звенящая пустота. Я не помнил ни своего имени, ни кто я, ни сколько времени прошло. Кто я, что я, зачем я, неизвестно. Я знал и чувствовал только одно. Я — человек. И на этом все. Несколько долгих и утомительных минут я ничего не соображал, продолжая выплывать из криосна. А те образы, что клубились в моей голове, подобно туману войны, постепенно стали покидать мою голову. Мало-помалу я начал приходить в себя. Мои мышцы перестали ныть и схватываться болезненными судорогами. В голове немножко прояснилось, и я стал понимать, где я нахожусь. Кажется, я лежу в криокамере, но как и почему я здесь оказался, я не помню. Правда, название оборудования, в котором лежал, почему-то само всплыло у меня в голове. Странно, что я его вообще вспомнил. Как говорится, вот здесь помню, а здесь не помню. Криокомплекс 2050. Так, кажется, оно называется. Вырвался из легких сухой кашель, отчего я поперхнулся и даже привстал, на что тут же отреагировали все мышцы, мгновенно ударив болью. Я рухнул назад на свое серебристое ложе, невольно хватаясь руками за края камеры в судорожной попытке удержаться. Неожиданно правая рука нащупала какой-то цилиндрический объект. Ухвативший за него, я невольно дернул его на себя. Он оторвался, и в руке у меня оказалась алюминиевая банка. Ха! Не сдержал я удивленного возгласа. На банке сияли нанесенные светодиодной краской крупные синие буквы. Стимулятор. Ха-ха, я читать могу. Чисто рефлекторно, я провел большим пальцем по верхнему колпачку. Он щелкнул и растекся жидким металлом, сразу же убравшись в невидимую щель. Снаружи остался только ранее закрытый мелкий краник. В голове почти сразу всплыла информация, как им пользоваться. Покрутив банку в руках, я нажал на выпуклый край крана и, поднеся блестящий цилиндр ко рту, выдавил из него небольшую струйку ароматно пахнущей жидкости и стал ее судорожно сглатывать. Глотая сладкую жидкость, я боялся упустить хотя бы каплю и при этом не подавиться, что оказалось весьма непросто. Пролив на подбородок всего лишь несколько капель жидкости, я выпил все, что находилось внутри металлического флакона, и с облегчением откинулся обратно на свое ложе. Хорошо-то как. Жидкость, проникнув вовнутрь, сразу же принялась за работу, восстанавливая мой обмен веществ и энергетический баланс. Недаром на флаконе ярко сияла синим знаковая надпись. Стимулятор. Он и в бункере — стимулятор. Организм отозвался всплеском энергии, в голове перестало шуметь, а мышцы стали наливаться силой, и через некоторое время я смог встать со своего ложа и, аккуратно поднимая ноги, перешагнуть через борта криокамеры. Меня шатало, отчего пришлось крепко хвататься за борта камеры, чтобы не кувыркнуться через них досрочно. Взгляд наткнулся на другой цилиндр металлизированного пластика, что располагался у изголовья камеры. Заинтересовавшись, я протянул к нему руку и, вынув из пазов, удерживающих его, поднес к глазам. На этом играла красным надпись «Восстановитель». Чего именно восстановитель, неизвестно. На нем указания о том не имелось. Да мне и без разницы. Раз положили в камеру, значит, для восстановления тела. А для чего еще? Не душу же восстанавливать. Как сказал кто-то из греков-философов, людей рождается все больше, а количество душ остается неизменным. Палец нажал скрытую кнопку, и колпак, закрывавший краник, также послушно убрался прочь. как и на предыдущем флаконе. Запрокинув голову, я влил в себя его содержимое и закрыл глаза от удовольствия. Любая жидкость, что я получал сейчас, играла для меня первостепенное значение, и мне становилось лучше с каждым мгновением и с каждым глотком любой питательной жидкости. Выдохнув и опершись о борт криокамеры, я внимательно огляделся вокруг, внимательно изучая потолок, пол и стены. А больше всего окружающее пространство походило на полуразрушенную пещеру. Впрочем, вру, на полностью разрушенную пещеру, часть которой даже не угадывалась во мраке. Камера, из которой я выполз, лежала наперекос, перекрыв огромную трещину земли, в которую продолжал потихоньку сыпаться песок и всякий мусор. Горлу, где еще полыхал пожар засухи, но уже совсем небольшой, немножко стало легче, и, прочистив его кашлем, я сказал вслух несколько слов. Эхо от них отразилось от низких сводов пещеры, но быстро затихло, поглощенное стенами и бездонным провалом. «Есть тут кто-нибудь?» Вновь сказал я, не узнавая собственного голоса. Сейчас он казался очень слабым, каким-то дребезжащим и натреснутым. Звук моего голоса вновь отразился от стены и быстро затих. Никто на него не откликнулся. В пещере слышался только шум стекающего вниз песка, да осыпающихся со стен мелких камней. И только далеко вверху, где мчались облака, слышались посторонние звуки, которые не принадлежали к живым существам, и это откровенно пугало. Обратившись к памяти, я пытался вспомнить, как здесь оказался и в каком году это произошло. Да и вообще, хорошо бы узнать, какой сейчас наступил год. Ведь, судя по пещере, уже прошло не меньше сотни лет. И это навскидку, хотя, возможно, я и ошибаюсь. Память смогла подсказать только сам процесс погружения в криосон и год. Кажется, это произошло в 2052 году от Рождества Христова. Да, точно. Именно в этот год я и позволил себя уговорить лечь в криосон. Воспоминания об этом у меня оказались весьма смутные и обрывочные. Вроде как, я лег из-за того, что будущее всего человечества и собственной страны ожидалось очень плохим. А я смог заработать много криптовалюты и не нашел ничего лучше, как скрыться от желающих ее отобрать здесь. И сделал это быстро. Такие воспоминания всплыли у меня в голове. Но, может быть, они ложные, и это всего лишь остаточный бред или гипнотическое внушение? А может, дело совсем не в этом? Какие-то неясные воспоминания будоражили мою душу, не стыкуясь с тем, что я только что вспомнил. Как будто бы мне кто-то насильно вложил именно эти воспоминания. Ведь ничего другого я больше не помнил. Вообще ничего. Даже имени. Разве так бывает? Вдруг я понял, что в капсуле должно лежать что-нибудь, что поможет мне вспомнить себя. Ведь должны же они положить в нее что-то. Например, табличку с информацией, которая поможет мне узнать про себя и быстро вспомнить другую информацию. Так оно и оказалось. Заглянув из головья кабины, я нашел небольшую съемную табличку, на которой горела зеленым надпись. «Пациент Александр Майлз, номер 7888. Погружен в криосон в 2052 году». Хм, вот, собственно, и все, что на ней оказалось. Хоть бы добавили что-нибудь. Интересно, значит, я Александр Майлз? Я прислушался к себе, да и имя определенно мое. Сердце подсказало, что здесь ошибки нет, а вот фамилии. Впрочем, это сейчас не важно, совсем не важно. В отдалении ощутимо грохнуло, воздушная волна прокатилась над головой, земля вздрогнула, отчего капсула еще сильнее накренилась, грозя свалиться во все больше расширявшуюся трещину. Блин, а ведь она может в любую минуту рухнуть в нее, и все, что в ней находится, навсегда пропадет. А у меня ничего нет, кроме этого дурацкого серебристого комбинезона. Эта мысль пробила меня холодной дрожью, и я стал лихорадочно обыскивать капсулу. Мозги плохо работали, никак не отойдя от криосна. Если раньше я бы давно уже сообразил, что надо делать в первую очередь, то сейчас соображал буквально со скрипами и очень медленно. Обыскав капсулу, я оказался обладателем нескольких предметов, представлявших для меня сомнительную ценность. Коробочка отдаленно похожа на старинный жесткий диск, небольшой рюкзак из металлизированной ткани, положенный вовнутрь неизвестно зачем, и подушка, на которой покоилась моя голова сотни или сколько там лет, и, собственно, все. Больше в капсуле времени, как я ее решил обозвать, ничего не имелось. В ней еще можно было поковыряться, но ни сил, ни времени на это у меня уже не оставалось. Да и опасно. Криокамера готовилась в любой момент рухнуть вниз, а ничего особо ценного я в ней не видел. Да и чтобы разобрать ее на детали, инструмент нужен. А где его взять? Отойдя от капсулы времени, я огляделся вокруг. Благо, с дыры в потолке бил яркий солнечный свет, и кое-как можно было разглядеть пол и стены. Очень хотелось пить. Еда тоже необходима, но пить мне хотелось сильнее, чем есть. Я вновь посмотрел на два уже пустых цилиндра, что оставил на полу. Нет, я их выпил до капли. Надо искать воду, но где? А еще нужно узнать, есть ли тут люди. Неужели я только один очнулся? Не может такого быть. Криоцентр очень большой. Здесь народу под 1000 лежало, если не больше. В общем, одни вопросы. А еще характерный шум боя на поверхности. Кто и с кем там сражался, неизвестно. А у меня нет ни оружия, ни защиты. Один только дурацкий комбинезон. Я оглядел себя. Да уж. Ткань, хоть и металлизированная, но тонкая. Такая не защитит ни от чего, кроме ножа. Да и то, смотря с какой силой им ударить. В общем, гол как сокол. В смысле, как безоружный человек. А что с моим смартфоном? Есть ли он тут вообще? У меня имелся последней модели, который назывался уже не смартфон, а коммуникатор, но где он? Внутри капсулы его не оказалось. Да и глупо надеяться на то, что его бы положили вместе со мной в вечный сон. Однако надо искать. Но трудно найти что-то в этом полуразрушенном помещении, где все покрыто пылью и плесенью, и стоит затхлость давно заброшенного помещения. А вкупе с разрушениями, что произошли совсем недавно, и вовсе никаких шансов найти что-то стоящего нет. Но все же, надо же что-то делать. А делать можно только одно — искать. Искать пришлось долго, но все, что я нашел, это только обрывки разной ткани да обломки разной техники и мебели. Неожиданно где-то в отдалении прогремел глухой подземный или подводный взрыв, и спустя короткое время земля содрогнулась у меня под ногами. Трещина внезапно расширилась, и аппарат, в котором я провел хз сколько лет, ушуршал вниз. В буквальном смысле ушуршал, только шорох прошелся от соприкосновения обшивки с краями трещины. Да пыль поднялась кверху и фьють, криокамеры и не видать. Поднятая ею пыль тут же набилась в нос и горло, вызвав мучительный кашель. Мне и до этого страшно хотелось пить, а сейчас и подавно. Организм обезвожен, кровь загустела. Нужно выпить 3 литра за раз. А я из 2 флаконов выпил едва ли чуть больше 0,5 литра укрепляющей жидкости. Когда пыль улеглась, я обнаружил, что криокамера загораживала от меня небольшой закуток, который из-за нее я не мог ни увидеть, ни проникнуть, а в нем виднелась неприметная дверь. Я ее только сейчас и увидел. Оглянувшись вокруг, выбрал место поуже и осторожно перебрался через трещину, что змеилось через все помещение. В одном месте она оказалась достаточно узкой, чтобы я смог легко ее перепрыгнуть. А вот и дверца, полузаваленная обломками пенобетона. К счастью, ее не сильно завалило. Да и сама дверь почти выпала из проема. Так что не составило большого труда выдернуть ее на себя и заглянуть в комнату, что она скрывала. Страшно хотелось пить, да и есть тоже. Мозги от голода и жажды стали работать быстрее, ища выход из создавшегося положения. В найденной комнате царила темнота. Свет, что падал из пролома сверху, почти не попадал сюда, и граница этого рассеянного света как раз заканчивалась возле двери. Я с тоской оглянулся вокруг. Всюду одно и то же. Испещренные глубокими и мелкими трещинами стены из пенобетона, пучки оборванных кабелей, свисающих сверху и со стен, как корни неведомых растений, и рассеянный свет, что казался призрачным в темноте разрушенного бункера. Дверь, которую я окончательно сорвал с петель, больше походила на дверь служебного входа. Слишком тонкая и хлипкая, потому и сломалась. Где находился главный вход в бункер с моей криокапсулой, да и откуда она, собственно, вывалилась, я пока не понял. Все тут казалось эфемерным и неопределенным, а мозг, охлажденный до минус какой-то температуры, пока отказывался работать на полную мощь, плюс почти полное отсутствие воспоминаний. Хорошо хоть что я пока понимал, что происходит вокруг, чисто на автомате, безусловный рефлекс, так сказать. Я застыл, прислушиваясь и судорожно сглатывая пересохшим горлом. Тихо лишь изредка вздрагивает земля от идущего вдалеке боя. Блин, кто здесь с кем воюет? Я напряг память, но кроме головной боли ничего не получил. А в голове пусто, как в железной бочке, только звон идет. Блин, да где же я? И где все люди? Сдохли, что ли? Но почему тогда я один в живых остался? И почему больше никого не воскресили или меня просто забыли? А почему забыли? А где все остальные замороженные? А? А? Не выдержали у меня нервы, и к потолку вознесся мой крик. Крик! Крик! Да кого я обманываю? Какой нахрен крик? Так, карканье умалишенного, пролежавшего замороженной селедкой в электронном гробу неизвестное количество лет. Какой сегодня год, а? Какой? У кого спросить, кто знает? Никто. Один я. Один. Один! Отчаяние накрыло меня с головой, и так неожиданно, что я поневоле опустился на колени, прижавшись лбом к прохладному старому бетону. Сумасшествие кружило голову, и, кажется, я на какое-то время потерял сознание. Не знаю. В последующем я не смог ничего вспомнить о том коротком промежутке времени, что сидел, прижавшись лбом к стене. Вообще ничего не помню. Да и не только это. Вся моя предыдущая жизнь открывалась мне изредка и кусками, часто не склеиваясь в целостную картину и гуляя у меня в голове разноцветной мозаикой, вызывая этим приступы бессилия и сумасшествия. Да что с меня взять, старого идиота, легшего в камеру, спасаясь от неизвестно чего. И вот теперь я один в разрушенном подземелье, ищу себе воду и хоть кого-то из людей. Найду ли? Вряд ли. Такая у меня зрела внутри уверенность, не знаю уж почему. Шестое чувство, видимо, проснулось. Глупости все это. Надо вставать. А как хорошо сидеть, прижавшись к холодному бетону кожи головы, но нет. Так я сдохну. А впереди меня ждет вечность. Иначе зачем я здесь? Зачем меня разбудила капсула? Зачем я выжил, а не сдох, не проснувшись? Значит, есть в этом некий сакральный смысл Творца. Есть. Иначе все бессмысленно. Все бессмысленно. Кажется, я вновь потерял на несколько секунд сознание. Очнулся от какого-то назойливого шума в ушах. Блин, а почему молчит имплант? Он ведь у меня в теле зашит. И тут же я задал вопрос сам себе. Что за имплант? И не смог ответить. Медленно, держась руками за стену, поднялся. Хотел зло сплюнуть, но ни злости, ни слюны на это дело себе не нашел. И просто шагнул в черный провал черного входа. Это оказался узкий и длинный коридор. Идя по нему, я то и дело тыкался в полузаваленные ниши и двери, которые попадались на моем пути. Ни одна дверь открыться не могла по причине того, что их покорежила неведомая сила то ли взрыва, то ли смещения грунта, то ли еще чего. Да даже если они и могли открыться, то у меня ни чип ключа, ни сил инструментов для их взлома не имелось все равно. Это как с отверткой выходить против разозленного медведя. Ни ковырнуть, ни убежать. Коридор был полностью погружен во тьму, а тусклый свет, что сочился из той комнаты, через которую я и вошел сюда, уже давно истончился и не помогал вовсе. Глаза немного привыкли, я двигался практически на ощупь, ориентируясь на более густую черноту там, где имелся проход, а не на светлые от природы стены, обшитые то ли пластиком, то ли нанесенным на них светлым полиуретаном. Неожиданно в лицо пахнуло свежестью, и в стене открылся узкий проход. Вернее, стена в этом месте поползла трещиной, и сквозь нее запахло водой. Именно водяной свежесть из нее и пахло. Сразу же захотелось пить еще больше, но в трещину никак не пролезть, хотя вода журчала где-то совсем рядом. Насколько я не пытался протянуть к ней руки, так и не смог достать. Обессилев, я сполз на землю и некоторое время молча пялился в темноту. Перед глазами кружились тени и плясали цветные мушки, пока в конце концов не сбежали обратно в ту половину мозга, из которой и явились от упадка сил. «Вставай, чего лежать?» Сказал я сам себе, прислушиваясь к эху своего голоса, медленно затихающего в катакомбах коридора. «Никого. Куда же все подевались? Не могли же все сдохнуть в один момент. Я же выжил. Да и камера моя точно не одна тут стояла. Где же остальные?» Звук моего голоса поднялся кверху и исчез. На него никто не откликнулся, да и вообще ничего не изменилось. Странно. В этом подземелье даже крыс и насекомых не имелось. Но где же другие криокамеры? Ведь если моя вывалилась, значит, другие должны быть поблизости. Но в том помещении, из которого я пришел, ничего подобного не осталось. Я же очень внимательно его осмотрел, но ничего, абсолютно ничего не нашел. Ладно, пора вставать. Кряхтя и постановая, как старый дед, хотя и есть старый дед, мне было... Когда я ложился в креосон, мне было... Я постарался напрячь память, но в ней оказалось пусто. А на самого себя я посмотреть не мог. Нет здесь зеркала или чего-то подобного. Поднявшись, пошел вперед, стараясь держаться возле стены. Передвигать ноги становилось все тяжелее и тяжелее. И сил почти не осталось, когда я буквально уткнулся лбом в какой-то шкаф. Рука соскользнула по нему. Уцепила за не очень приметную ручку. И не удержавшись, я рухнул на землю, машинально потянув ее на себя. Не зная, что конкретно произошло, и, кажется, я на мгновение потерял сознание. А когда очнулся, то ощутил на своей груди тяжесть, свалившейся на меня дверцы. Вот же гадство. На тот взгляд, уже привыкший к темноте, обратился в сторону шкафа, что сейчас стоял открытым. Да и шкаф ли это был? Мое неловкое движение запустило какой-то скрытый механизм, активировавший его дверцу, что за долгие годы пришла мне годность и попросту отвалилась, упав на меня. Но мне от этого стало только лучше, ведь там что-то лежало. Скинув с себя кусок металлопластмассы, я с трудом поднялся и шагнул к шкафу. Не знаю, что это было. Мне кажется, просто какой-то коммутационный шкаф или что-то подобное для управления каким-то оборудованием. Внутри мерцали неугасимым и неярким светом светодиодные краски разных элементов. И, о чудо, в углу шкафа стояла забытая кем-то пол-литровая бутылка неизвестно с чем. Рука сама потянулась к ней. Схватив ее за горлышко, я поднес бутылку к глазам. Убедился, что она закрыта наглухо крышкой и целая. А на ее боку красовалась красочная надпись «Энергетик» и знакомый образ сколоченного разгильдяя. Не знаю, кто ее тут оставил, но он большой молодец. Палец привычно нажал на небольшую выемку под горлышком. Бутылка зажужжала, и через несколько секунд пробка открылась. Пахнула запахом знакомого до боли напитка. Я одним махом выпил его. Полегчало. Жаль, бутылка стандарт. 0,45 литра. Вкусно, но очень мало. Напиток начал въедаться в желудок, вызвав небольшой спазм, и у меня резко проснулось чувство голода, до этого никак себя не проявляющее. Да, вот так вот. Выпьешь водички и жрать захочешь. А меня и без того ноги едва держат. Однако пора дальше обследовать подземелье. В шкафу больше ничего не оказалось. Какие-то тряпки, электронные инструменты для диагностики, вроде электронного щупа и частотомера. Однако внизу шкафа обнаружился небольшой канцелярский нож, оброненный неизвестно кем, неизвестно когда. Нож оказался стандартным ножом для работы с электропроводкой, чуть загнутый и со всякими выемками для снятия изоляции. Но хоть что-то. В шкафу лежали и чип-ключи от неизвестных дверей. Загробостав их все, я двинулся дальше, надеясь, что в конце концов смогу выйти к двери, ведущей в более крупное помещение, или вообще наружу, где я смогу добыть себе еды и воды. На большее не рассчитывал. Коридор, по которому я шел, вскоре закончился тупиком. Вернее, он шел дальше, но здесь разрыв снаряда или бомбы разрушил узкий туннель, завалив его обломками пенобетона, различных конструкций и земли. Благо, мне повезло. И прямо перед завалом я обнаружил люк, что вел вниз. А если чип-ключи, которые я нашел к нему, подойдут? Подумал я, и рука сама потянула один из них к люку. Люк щелкнул внутренним замком, но не открылся. Я не сдавался и стал перебирать другие, пока пятый или шестой не заставил люк отжать запор и приоткрыться, открывая мне доступ на нижние этажи этого загадочного бункера. Я не помнил, когда и почему я сюда попал. Хотя очевидно, что лег в креосон, но вот по собственному ли желанию, этого я не знал и вспомнить не мог. Однако ничего об этом месте я не знал и вообще, мне кажется, не здесь ложился в креосон. В памяти царила пустота и белый шум, а любое ковыряние в недрах собственного мозга вызывало только соднящую тупую боль, отчего мне становилось только хуже. Я бросал это занятие, так как самокопание того не стоило. Люк по весу оказался совсем не тяжелым, хотя даже на вид весьма прочным. Какой-то неизвестный мне вид углеродного пластика с переделанной под воздействием ионизирующего излучения кристаллической решеткой. Да, мне и все равно, из чего он. Главное, что открылся и что мне по силам его поднять. Открыв люк максимально широко, я заглянул в него. Взору открылась неширокая лестница, ведущая вниз. Как далеко по ней спускаться, узнать не представлялось возможным. Только лишь проверить опытным путем. Что же, значит, будем проверять так. Я полез по его лестнице вниз. Внизу царила тишина. Только эхом раскатывался по всему пустому пространству звук капель воды, падающих неизвестно где и неизвестно откуда. Кап-кап-кап. Как будто по мозгам. Кап-кап-кап. Вода. Но где? Ступеньки скрипели под моими ботинками в такт неизвестно откуда доносившейся капели. Я не торопился. Берег силы, считал ступени. Неизвестно, сколько мне еще спускаться вниз. Ведь я ничего не помнил. А сюда, и это 100%, никуда и не спускался. Я же клиентом был, а не обслуживающим персоналом. Хотя, чисто теоретически, мог быть и им, и в последний момент лечь в криосон. Я напряг памяти, и голова тут же отозвалась на это взрывом боли. Нет, пока не напьюсь и не нажрусь, а потом отосплюсь, никаких ковыряний в памяти. А то пока по лестнице ползу, сознание потеряю. А если упаду, уже и не поднимусь. Ступенек по счету оказалось ровно 32. Значит, глубина колодца, в который я спустился, никак не меньше 10 метров, а может и больше. Как только нога ощутила под собой твердую поверхность, я осторожно опустил ногу и попытался осмотреться. Но здесь темнота царила просто кромешная. Разглядеть ничего нельзя, только ориентироваться на ощупь. Глаза уже привыкли к темноте, но не до такой же степени. Правда, человек — такая скотина, что ко всему привыкает, но не в моем случае. Несколько минут я провел в нащупывании помещения, в которое спустился. Им оказался колодец с единственным выходом наверх. Больше здесь ничего не нащупал. Несколько раз обошел его по кругу, пытаясь найти проход, но тщетно. Лишь в одном месте мне стена показалась чуть иной. Но двери ли это, я не знал. Силы закончились, и я опустился на землю, прислонившись к стене. Благо, тут не холодно. Мысли закружились в голове изломанными черточками, мельтеша одним и тем же фантасмагорическим калейдоскопом. Накатила апатия, лезть вверх я не хотел. Искать бессмысленно, сила на исходе, может быть, плюнуть и сидеть дальше, пока кто-нибудь когда-нибудь не найдет здесь высохший скелет неизвестного мужчины в серебристом костюме. Но нет, надо бороться, пока есть чем. Вот упаду, и тогда все, а пока что нужно искать. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Или не так? Бороться и искать, найти и бесноваться. Нет, бесноваться я точно не буду. Сил нет. А вот тогда лучше дознаваться, а после найти. Рука потянулась в карман комбинезона, в который я положил связку чип-ключей. А если... Надо проверять. Нехотя встав, я взял чип в руки, выбрал первый попавшийся и прошелся с ним по кругу. Потом взял следующий. Кажется, на 8-м или 9-м стена напротив лестницы вдруг щелкнула. В ней прорезалась щель, из-за которой неожиданно блеснул свет, резко ударивший по глазам. Вот же! Закрыв лицо ладонью, пытался проморгаться, отвернувшись от света. Получалось плохо. Солнечные зайчики еще некоторое время плясали перед глазами, пока палочки и колбочки сетчатки глаза не пришли в норму. Тогда я рискнул вновь посмотреть на свет. Приоткрыв дверь, я понял, что попал в какое-то небольшое помещение. По всей видимости, в пультовую, через которую можно контролировать и ремонтировать часть бункера. Об этом говорило спартанское убранство в ней, а также наличие множества небольших коммутационных шкафов и другого оборудования, непонятного для меня назначения. Плюс из пола выходили упругие черные тела многочисленных кабелей, приходящие в эти самые коммутационные шкафы и уползающие, словно змеи, в отверстия на потолке. Но самое главное, здесь имелся компьютерный терминал и розетка подключения ко всей внутренней сети. Нужно только знать пароль к ней или иметь ключ доступа. Есть ли он у меня? И система обесточена или нет? Хотя, если дверь открылась сама и есть свет, который оказался на редкость тусклым, хотя первоначально я думал, что он ярче солнца, значит, должно быть питание в сети. Клацнув интуитивно пальцем, а я все сейчас делаю интуитивно с моей-то памятью, По столешнице, которой находилась нарисованная клавиатура, я вызвал к жизни квадратный экран сантиметров 30 в диаметре. По нему в раз поплыли надписи на английском. «Внимание! Введите пароль или прислоните ключи доступа к каналу связи. Внимание! Введите пароль или прислоните ключи доступа к каналу связи». Внимание ей захотелось. Пробурчал я вслух. Не знаю я пароль, а ключ попробую подобрать. Меня, кстати, не удивляло, что я знаю английский. И знаю, что это английский. Эта часть памяти у меня сохранилась, и я знал, что знаю несколько языков. В частности, свой родной, затем английский и, кажется, испанский. Вот такой полиглот. Выложив на столешницу всю связку чипов, я стал медленно перебирать ее, пытаясь найти подходящий по форме и назначению. И, кажется, нашел. Да, оно. И нетрудно оказалось на самом деле. Вот она, узкая и вытянутая вперед пластинка. Главное, чтобы именно от этого терминала она оказалась. Взяв ее в руку, я осторожно коснулся нужной выемки. Терминал пискнул, квакнул и отключился. Вслед за ним погас и свет, погрузив все в кромешную тьму. От бессилия и отчаяния я завыл и начал громко материться. Но терминал остался безучастным к моим крикам и эмоциям. Он даже не светился. Просто сгас и все. «Вот же!» Прошептал я и медленно прислонился к стене. Потом вспомнил, что видел складной стул под терминалом. И, потянувшись на ощупь, достал его, на ходу разложив и сунув его себе под задницу. «Что же делать? Что же делать?» Билась в мозгу одна единственная мысль. Решения я не находил. Так продолжалось довольно долго. Не знаю, сколько. Часов у меня нет, да и какое сейчас время суток, я не знал. Вдруг что-то изменилось. Терминал загудел и резко загорелся, вновь в который раз уже ослепив меня. Проморгавшись, я увидел на его экране крупную надпись. «Найден аварийный источник. Идет работа к подключению дополнительной энергии. Подождите». «Подожду, конечно. О чем разговор?» Терминал еще долго ковырялся в себе. Я терпеливо ждал, прислушиваясь тем временем к своему организму. Организм хотел есть. Даже не так. Он уже вопил, что есть мочи о том, что хочет пить и есть. Очень много пить и очень много есть. И я его понимал. Наконец, компьютер разобрался сам в себе и начал мне отвечать, причем голосом. Терминал, номер. Дальше шло огромное число с буквами. «Приветствует сервисного техника. Код доступа подтвержден. Код сверен. Процесс поиска неисправности запущен. Источник аварийного питания найден. Прошу ввести дополнительные запросы». Я пошевелил пальцами в воздухе, и на небольшой откидной столешнице поверх нарисованной появилась голографическая клавиатура. Теперь нужно подобрать правильный запрос. «Провести самодиагностику». «Самодиагностика проведена. Основная система питания нарушена. Подключено аварийное питание». «Сколько источников резервного питания?» «Источников два. Один вышел из строя, второй реанимирован». «Покажи схему бункера». «Ваш допуск позволяет вызвать только часть схемы, оператор». «Хорошо. Показывай тот сектор, который мне доступен». На терминале тут же всплыла схема сектора, в котором я находился, и зеленая точка замигала мое местоположение. Уткнувшись в карту, я пытался разобраться, где и как отсюда выйти вообще и куда. Карта недвусмысленно показывала, что я нахожусь в одном из технологических колодцев для обслуживания систем жизнеобеспечения бункера. Судя по карте, выхода не имелось, кроме как лезть обратно вверх, возвращаться назад и идти дальше по коридору до одной из развилок, что обозначалось на карте как L125. Дальше имелись самые разные варианты, и все они то и дело упирались в закрытые двери, ключи от которых надо еще найти. Или, может, они у меня есть, но тут я пас. «Есть ли запас продуктов и воды в секторе?» Ввел я новый запрос. «Запрос обрабатывается». Терминал думал минуту-две, пока не смог выдать мне правильный ответ. «Запрос обработан. Продукты и вода найдены в одном из внутренних сейфов в складском помещении, в конце контролируемого мной сектора. Запрос кода открытия сейфа?» «Да». «Код сейфа 5555GI9V037.BCV/. «А, как его записать-то?» Я так не запомню. Подключите свой имплант к терминалу. Какой имплант? Ваш имплант. Каким образом? Я не знаю, где он. Положите ладонь на указанный светом сектор. Тут же на столешнице возникла голографическая проекция человеческой ладони. Пожав плечами, я приложил правую руку к ней. Информация считана. Ждите ответа. И терминал вновь стал думать. Вы обладаете встроенным имплантом последней модели PQZ-131 фирмы «Заслон». Но сейчас он не активирован. Для активации необходим более мощный компьютер, чем я. Прошу обратиться за помощью в основной сектор. Как до него добраться? Информации не обладаю. Тоннель, ведущий к нему, разрушен. Видите следующий запрос. Блин, а что за имплант? Я напряг голову, но она отозвалась на это усилие дополнительной болью. Пришлось вновь оставить попытки. Ладно, разберусь, что это. Вроде и понятно, но что за имплант и что он может, неизвестно. Как записать мне номер кода сейфа на ладони? Запрос принят. Выполняю. Приложите руку к проекции. На откидной столешнице вновь возникла проекция человеческой ладони, на которую я поставил свою руку, и тут же по ней пошел луч, оставляя на коже руки цветовые импульсы, которые начали светиться во тьме. Готово. Есть ли освещение в секторе? Набрал я следующий вопрос, убедившись, что на моей руке зафиксирован код сейфа. Освещения нет. Отсутствует источник питания. Резервный источник питания не обладает стартовыми мощностями для зарядки потолочного освещения. Ясно. Где можно найти фонарь? Фонарь лежит здесь, в скрытом шкафу. Открыть шкаф! От радости я несколько раз ошибся, набирая текст. Странно, что управление этим компом не является голосовым. Хотя так могло быть удобнее. Либо он слишком простой, либо сломан. Но он не может отвечать мне голосом, что уже радует. Громко щелкнула скрытая под слоем псевдоштукатурки панель прямо у меня под ногами, обнажив свое нутро. Нагнувшись, я начал шарить внутри шкафа. Сам он оказался совсем неглубоким и состоял из двух полок, на одном из которых и лежал небольшой размером фонарь, и, судя по всему, очень мощный. Короткий, удобный, широким раструбом, он стоял без элементов питания, которые лежали рядом с ним в отдельной коробке. Вечные углеродные батарейки в форме крупных таблеток. Их было как раз две штуки, так что хватит очень надолго. На пару лет непрерывного использования уж точно, если не дольше. Взяв батарейки, я быстро вставил их в штатные места. И фонарь тут же устремил мощный пучок света на стену, в которую я его направил. Есть. Теперь я с глазами и не буду бродить во тьме, как усталый, никому не страшный монстр.